Свет в туалете, заперся кто-то, выключи время. Он отрицает, он протестует, он объявляет очко центром мира. Странные вопли, странные вздохи, отпечатки на стенах. Здесь были пришельцы, стеклянное солнце, желтые реки, следы на полу, ведущие в небо. Мы приходим сюда, чтоб помолиться, и нам становится легче, становится чище. Ощущение такое, будто снова родился. Здесь каждый находит то, что он ищет. Здесь все обретает таинственный смысл. Все великое просто и решается быстро. Одним легким движением нажав кнопку смыва. Кабинет — это чудо науки. Он телепортирует отходы по кругу. В этом чокнутом мире несложно свихнуться, гораздо сложнее остаться собой. Белый кабинет — это наша страна, одна на всех, большая психушка, где мы ходим по кругу друг за другом, с каждым на голове в ожидании чуда. Крылья, хочется в небо, но чтобы взлететь, ты должен разбиться. Странные мысли лезут по стенам, сломайте стены, и им нужен воздух. Еще одно утро вскочило с постели, с паутиной в глазах, забыв свое имя. Мы что накурили в тесной квартире, сидя на белом храме культуры. Ответы в полу туалета и трещали стенки белого мозга. Здесь нас посещают высокие мысли, здесь нас навещают работники неба. Хочется прыгнуть вниз, но кто-то уже внизу лежит, задыхается от непонимания. Мое состояние необъяснимое, моя любовь, моя любовь, моя ненависть. Кабинет — это чудо науки. Он телепортирует отходы по кругу. В этом чокнутом мире несложно свихнуться, гораздо сложнее остаться собой. Белый кабинет — это наша страна, одна на всех, большая психушка, где мы ходим по кругу друг за другом, с каждым на голове в ожидании чуда. О-о-о.